А в полдень в комнату Франческо постучал человек в длинном плаще и в шляпе с перьями. «Сеньор Санто Франческо», — сказал он, — «я живу в этом городе всего 3 месяца, но уже успел завести знакомство с лучшими молодыми людьми. Почту за великую честь, если и вы посетите мой дом. До меня дошли слухи, что вы замечательно играете в кости. Тут вы сможете показать ваше искусство». «По правде говоря, — отвечал Франческо, — я даже не знаю, как держат кости в руках. Но чтобы ближе познакомиться с таким любезным сеньором, я готов играть с утра до вечера. У столь опытного учителя я, конечно, сделаю быстрые успехи». Гость был очень доволен. Он принялся кланяться так усердно, что, забывшись, выставил из-под плаща правую ногу. И что же увидел Франческо? Вы думаете, туфлю с бантом? Как бы не так. Он увидел черное мохнатое копыто. «Э-э-э», — подумал Франческо, — «оказывается, сам дядюшка черт навестил меня». «Вот и хорошо. Он найдет тут хлебец как раз по своим зубам». Вечером того же дня сеньор Санто Франческо играл в кости с сеньором чертом. Он сделал быстрые успехи и проиграл 20 000 скудо. На второй вечер Франческо научился играть еще лучше и проиграл 30 000 скудо. Ну, а в третий вечер он овладел игрой в совершенстве и поэтому проиграл 50 000 скудо. Тут черт решил, что обыграл юношу дочисто. «Дорогой сеньор Санто Франческо», — сказал он вкрадчивым голосом, — «мне очень жаль, что мои уроки стоили так дорого, но я могу помочь вам. Я верну половину вашего проигрыша, чтобы вы могли отыграться». «А если я не отыграюсь?» — спросил Франческо. «А если вы не отыграетесь, будем считать, что вы принадлежите мне со всеми потрохами, душой и прочими пустяками». «Ах ты, чертов черт!» — воскликнул Франческо. «Теперь я знаю, куда делись 12 лучших юношей города. А ну, марш ко мне в мешок!» Черт и опомниться не успел, как голова его уже была в мешке, а копыта болтались в воздухе. Через миг исчезли в мешке и копыта. Тогда Франческо сказал: «Этот веселый сеньор любит шутки шутить. Пошутим и мы. Спляши-ка, дубинка, парочку-другую хорошеньких танцев». Дубинка начала с тарантеллы. И Франческо нашел, что она пляшет прекрасно. Зато черту танец дубинки совсем не понравился. «Я отдам вам, сеньор Франческо, даром половину проигрыша», — вопил черт. «Нет, я отдам вам весь проигрыш. Ну ладно, я отдам все деньги, что выиграл в этом городе». Между тем дубинка кончила тарантеллу и принялась отплясывать веселый крестьянский танец трескон. Черт взмолился: «Ради самого дьявола, заставьте ее остановиться. Скажите, наконец, чего вы от меня хотите?» «Отдохни немножко», — приказал Франческо дубинке. «Так вот, слушай меня, черт. Прежде всего выпусти 12 юношей, которых ты уволок в преисподнюю. Потом проваливай сам, чтобы и духа твоего на земле не было». «Все будет исполнено», — закричал черт. «Только выпусти меня из мешка». Франческо развязал мешок, и черт выскочил оттуда, как кошка, на которую плеснули кипятком. Он топнул копытом, подпрыгнул и с треском провалился сквозь землю. А из-под земли появились 12 юношей. «Ну что?» — сказал им Франческо. «Может, сыграем в кости?» «Что вы, что вы!» — закричали разом все 12. «Мы теперь на эту чертову игру и смотреть не хотим!» «Это дело!» — похвалил юношей Франческо. «Больше всех выигрывает тот, кто ни во что не играет. Вот вам по 1000 скудо, и бегите порадовать родителей. Они, ожидая вас, все глаза проплакали». Юноши поблагодарили своего спасителя и разошлись по домам. А Франческо подвязал к поясу мешок, сунул дубинку под мышку и ушел из города. В каком бы месте ни остановился Франческо, везде находилось дело мешку и дубинки, потому что всюду были обиженные, которым надо помочь, и обидчики, которых следует проучить. В Италии дорог не счесть. По многим проходил Франческо, а привели его ноги все-таки в родное селение. Тут Франческо узнал, что голод в Неольских горах стал еще злее. Франческо решил помочь своим односельчанам. Он открыл харчевню. Удивительно, это была харчевня. Кормили там досыта, а платы не требовали. Все время дубинка лежала без работы, зато у мешка хлопот хоть отбавляй. «Эй, цыпленок на вертеле, живо в мешок! Эй, 3 круглых хлебца в мешок! Эй, бутылка вина! В мешок!» — то и дело кричал хозяин харчевни. Так продолжалось 3 года, пока в Неольских горах длился голод. Наконец земля утомилась от безделья, и на 4-й год она одарила крестьян богатым урожаем. В каждом доме запахло печеным хлебом, в кладовых на полках улеглись круги сыра, во дворах заблеяли овцы, а двери в харчевню все не закрывались. «Эй, — сказал Франческо, — пора моему мешку отдохнуть. Довольно ему быть поваром. Кормить сытых значит кормить их не хлебом, а ленью». И он прикрыл харчевню. Скоро Франческо постигло горе. Старик-отец поболел недолго и умер. Тут Франческо затосковал по своим братьям. Хоть и бросили они его когда-то одного посреди дороги, но Франческо давно перестал сердиться на них. Тетки — братья родные. И вот однажды вечером он сказал: «Анжела, старший брат мой, я тебя обижать не хочу, но иначе нам не свидеться. Иди в мой мешок». Тотчас мешок стал тяжелее. Франческо заглянул туда и отшатнулся. Там лежали лишь полуистлевшие кости. Франческо понял, что Анжела давно погиб. «Джованни, брат мой!» — позвал он второго брата. И снова в мешке оказались только кости. Так все 11 раз. Франческо узнал, что остался один на свете. Тогда он сказал: «Что ж, мои верные помощники, мешок да дубинка, пойдем с вами странствовать по дорогам. Кому я сделаю добро, тот меня и назовет братом». От селения к селению ходил Франческо, то горными тропинками, то проезжими дорогами, а то и вовсе без троп и дорог. А впереди него шла молва. Заслышав весть о приближении Франческо, тряслись ночами злые начальники, жадные ростовщики, хитрые монахи. Зато радовались те, кто был несчастлив и обижен. Они и вправду называли Франческо братом. Текли годы, и вот настало время, когда люди, обращаясь к Франческо, звали его же не братом, а отцом. А еще через 10 лет его стали звать дедушкой. Волосы у Франческо побелели, спина согнулась, лицо покрылось морщинами. Но он все бродил по Италии со своими верными помощниками, мешком да дубинкой. Однажды под вечер Франческо, тяжело дыша, поднимался в гору. услышал за собой шаги. Франческо оглянулся и увидел, что его нагоняет смерть. Дышала она еще тяжелее, чем Франческо, потому что была очень стара, так стара, как стар мир. К тому же она толкала перед собой тачку, покрытую рогожей. Смерть подошла и сказала: «Наконец-то я тебя догнала! Совсем замучилась! Девчонка я, что ли, за тобой по 100 дорогам бегать? Сколько башмаков истоптала! Полюбуйся!» И смерть откинула рогожу с тачки. На тачке и вправду были кучей свалены рваные-прерваные башмаки. Увидел Франческо, какую рухлядь таскает с собой старуха, и улыбнулся. Смерть опять заворчала: «Тебе хорошо ходить налегке, а я не могу тачку бросить, пока тебя не догоню. Ну, Франческо, много ты исходил дорог. Теперь собирайся в самую дальнюю, последнюю дорогу». «Что ж, — ответил Франческо, — недаром говорится в пословице: дважды человек не может сказать «да» или «нет», когда настала ему пора родиться и когда настала пора умирать. Но видишь ли, мне нужно сперва кое с кем попрощаться. Смерть засмеялась, будто заскрипело ржавое железо. — Эй, голубчик, ты, кажется, торгуешься, а я этого не люблю. И смерть протянула к Франческо костлявые руки. Но Франческо успел крикнуть: «Смерть в мешок!» Ох, и загремели же кости, когда смерть свалилась в мешок. Франческо скинул мешок на спину и отправился, куда хотел. Путь его лежал к берегам Кренского озера. Вот пришел он к Кренскому озеру, выпустил из мешка смерть и сказал ей: «Жалко мне тебя, старуха. Верно, кости у тебя болят не меньше, чем у меня. Трава тут мягкая. Присядь, отдохни, пока я кончу свои дела». Смерть была так напугана, что не осмелилась перечить Франческо. Она отошла в сторонку и, кряхтя, уселась под деревом. А Франческо подошел к берегу озера и крикнул: «Фея Кренского озера, покажись мне еще раз!» И фея появилась. Она была так же прекрасна и молода, как много лет тому назад, когда был молод и сам Франческо. «Ты позвал меня, и я пришла», — сказала она приветливо. «Я хочу рассказать, что я сделал с твоими дарами». «Не надо рассказывать», — прервала Франческо фея. «Я ведь вижу твое лицо. Это лицо доброго человека. Твои губы прячут добрую улыбку, а морщинки на лбу говорят о мудрости. Я рада, что не ошиблась в тебе». «Я делал, что мог», — ответил Франческо. «Но настала пора отдать тебе твои подарки. Видишь, там у дерева меня поджидает смерть». «Хорошо, что ты подумала об этом», — сказала фея. «Ведь даже волшебный мешок и волшебная дубинка ничего сами не могут. Может, лишь человек, который ими владеет. Попади они к злому человеку, и злых дел будет не сосчитать. Но феи не берут своих даров обратно. Разведи костер и сожги мешок и дубинку. Прощай, Франческо». Фея поцеловала старика и исчезла, будто растаяла. Франческо собрал хворосту, разжег большой костер и бросил в огонь дары феи Кренского озера. Он придвинулся поближе к костру, чтобы согреть озябшие руки, и глубоко задумался. «Пора, Франческо, — тихонько позвала его смерть. Франческо не шевельнулся. От старости он стал плохо слышать. Тогда смерть подошла к нему сзади и дотронулась рукой до его плеча. В это время пропел петух. Начался новый день. Но Франческо его уже не видел.